Глава 13. В ту пору на киевском столе сидел князь Мстислав Романович. Великое княжение перестало быть великим. От того, что было при достославном прапрадеде Мстислава Романовича Владимире Мономахе, остались только былины. Обособились северные уделы, вошли в силу и киевского князя знать не желали. Да и ближние уделы Киева только чтили, а слушать не слушали. Что им, Мстислав Романович? Они сами себе большие и маленькие. Стол великокняжеский, за который в последние десятилетия было пролито русской крови, реки и без счета сгублено христианских душ, уже не возвышался гордо над другими. Князь Киевский уже не был вместо отца всем князьям русским. На стол дедов и прадедов Мстислав Романович был посажен своим двоюродным братом Мстиславом Удатным. Сам Удатный взял для себя на щит Галич. Сидит в нем крепко. Перед Киевом не только не ломает шапку, но и норовит взять его под свою управу. Князь Удатный свое имя прославил в битвах, непоседлив, охоч до брани, и не зря назван Удатным. Удача всегда при нем. Мстиславу Романовичу и завидно, и обидно, и страшновато. Мстислав Удатный посадил на стол, он же мог со стола скинуть. Жил Мстислав Романович в тревоге и беспокойстве. А тут хлынули с дикого поля половцы, принесли весть о врагах незнаемых. Разослал он гонцов во все стороны, приглашая на совет князей дальних и ближних. Был это еще до приезда Катяна. Ко времени его прибытия в Киеве собрались Мстислав Удатный с зятем своим, 18-летним Данилом, князем Волыни, Мстислав Святославич, князь Черниговский, со своим племянником Михаилом. Другие в Киев ехать отказались, отговариваясь то недосугом, то болезнями. Мстислав Удатный встретил тестя хана на берегу. Целый день они провели вместе, о чем-то уряжаясь, и только после этого Удатный попросил Мстислава Романовича выслушать половчанина. Разобиженный этим, Мстислав Романович целый день протомил Катяна у крыльца своих хором, но так и не принял. Пусть половчанин поймет, в Киеве пока что княжит не его зять. На другой день Мстислав Романович созвал и князей, и бояр, и воевод. Перед тем, как выйти к ним, серебряным гребешком расчесал темно-русую огромную бороду, смазал усы благовонным маслом. Слуги возложили на голову княжью шапку с малиновым бархатным верхом, набросили на плечи плащ, корзна, с золотыми застежками. Опираясь на высокий посох, он вошел в палату, сел на резной трон, тот самый, на котором сиживал Владимир Мономах, привечая чужеземных послов. Сводчатый потолок и стены палаты были покрыты росписью. Картины все мирские. Охота на туров и вепри, князь дружиною в походе, князь на перу, а вокруг, сплетаясь в узоры травы и листья, сказочные звери и птицы. Звонки чистые, веселые краски. Их переливчатая игра усилена светом, падающим из окон с набором разноцветных стекол. Рядом с Мстиславом Романовичем сели князья, а бояре и воеводы на лавки, поставленные вдоль стен. Катян-хан снял перед Мстиславом Романовичем шапку, поклонился в пояс, вытер ладонью вислые усы. «Великий князь! Враги отняли нашу землю. У вас мы ищем прибежище». Хан говорил негромко, опустив очи долу, каждое слово будто силой выталкивало из себя. «Ишь, как проняло тебя!» — подумал Мстислав Романович, радуясь, что надоумился потомить хана у крыльца. «Всяк свое место знать должен. Мы просим, защитите нас, помогите нам. Не поможете, мы погибнем сегодня, вы завтра». Голос Катяна окреп. Вскинув голову, хан быстрым взглядом обвел всех. «Ты нас не пугай!» — Мстислав Романович постучал посохом. «Если и поможем, то не из страха, а из милости, так и знай!» Сказал и покосился на князей. «Добро ли, — молвил, — внемлют ли они его словам?» Мстислав удатный, худолицый, с редкой, склиненной к низу бородкой и скошенным, как в усмешке, ртом, смотрел на своего тестя подбадривающим взглядом. Мстислав Святославич, белобрысый, щекастый, сонливо свесил голову, его серые глаза в венчике белых ресниц были мутны. По всему видно, вечером князь Черниговский выпил больше того, что нутро приемлет, и маялся муторной мукой. На Даниила Волынского, на Михаила и смотреть не стал, потому что отроки. «Что же вы не постояли за свою землю?» — ворчливо упрекнул Мстислав Романович хана. «Или сильны против слабого, храбрецы против трусливого?» На щеках хана из-под густого загара пробилась краска, сдвинулись густые брови. «Сейчас скажет что-нибудь резкое, но нет». Переглянулся с Мстиславом Удатным, проговорил почти спокойно. «На силу есть сила. Что везут два верблюда, не поднять одному». И он стал рассказывать, как все получилось. Показалось Мстиславу Романовичу с умыслом. «Будете, мол, всяк свою вожжу тянуть, тоже и получится. И оно понятно, так. Однако кто же захочет свою вожжу отдать в чужие руки? Ты, хан, ступай, а мы тут подумаем». Как только Катян ушел, все зашевелились. Мстислав Святославич протяжно вздохнул. «Ох-охо, тяжка жизнь наша. И спить бы чего холодненького». Даниил Волынский и Михаил рассмеялись. Мстислав Романович сердито крикнул на князей отроков, укорил князя Черниговского. «Не для питья же ты приехал, для думы о пользе земли русской». «Да что тут думать?» — обиделся Мстислав Святославович. «Когда пойдут на нас, тогда и будем думать. Половцам хвосты расчесали, и добро. Смирнее будут». «Неладно говоришь, князь Черниговский!» — воскликнул князь Мстислав Удатный. «Если мы не поможем половцам, куда им деваться? Они предадутся врагам, и не за нас, а против нас подымут свои мечи. Тебе иначе говорить нельзя. Тестя спасать надо!» — огрызнулся Мстислав Святославич. «Великое дело! Отведи ему галицкой земли, пусть пасет своих кобылиц под твоей рукой». Мстислав Удатный зло прищурил карие глаза. «Негоже мужу разумному судить так, негоже. Для тестя в Галичи земля найдется. У Чернигова просить заемного не стану, но не о тесте моя печаль, не о себе я думаю. Если враг незнаемый придет на Русь, он, прежде чем добраться до Галича, потопчет земли киевские и черниговские». «Неужто потопчет, батюшки?» Мстислав Святославич вроде бы до смерти перепугался. Гневно глянул на него Удатный, вышел из палаты и тут же возвратился, ведя за руку какого-то человека. Мстислав Романович насупился. Оба старших князя были сейчас нелюбы. Мстислав Святославович за похмельную сварливость, удатный за непочтительность. Держит себя так, будто его, князя Киевского, тут нет, будто сам тут княжит. Кого еще притащил без всякого спроса? Светлокудрый человек, рабея, приблизился к трону и как-то не по-русски, почти расстилаясь на дубовых половицах, поклонился. — Это Захарий, — сказал удатный. — Он знает о татарах все. — Они монголы, не татары, — поправил его Захарий. — Одно из их племен прозывается татары. — Погодь, — остановил его Мстислав Романович. — Сказывай с самого начала. Как туда попал? Где был? Что видел? Рассказывал Захарий долго, и его никто не торопил, не подгонял. Даже из глаз Мстислава Святославича ушла похмельная муть. Страшно было то, что случилось с землей хорезмийцев. Ища успокоения, Мстислав Романович проговорил. «Там поди, города такие, что в наш Киев десяток вложить можно». Захарий покачал головой. Кабы так. Иные, правда, меньше, но многие из Киев и даже поболее. Гурганж, в воде утопленный, был, думаю, больше. Захарий помолчал, покусывая губы, вдруг весь подался к Мстиславу Романовичу. Не пускайте врагов к городу, если они станут под его стенами. Да ты что? — возмутился Мстислав Романович. — Мы не половцы. Тем держаться не за что. Сели в кибитки и поехали. — Землю русскую зарить не дадим. Это заповедано нам дедами. Он велел Дворскому отвезти Захария к Семену летописцу. Надо все рассказанное занести в списки. А Мстислав Удатный тем временем сызнова вперед вылез. «Братья, теперь вы видите, что враг воистину грозен и опасен. Одно благо не всей силой идет. Надо поспешно созвать мужей, храбро борствующих, взять врагов в круг и посечь в диком поле, в земле половецкой. Побьем, другим неповадно будет идти следом. Не побьем, держись, земля русская. Сходные мысли были и у Мстислава Романовича. Досадно стало, что их перенял удатный. Теперь он принужден повторять то же самое. А что подумают бояре и воеводы, князья Мстислав Святославович, Даниил и Михаил? Киев, где под Галичем ходит, воспротивится, себе хуже сделаешь. Если татары придут следом за половецкими толпами, и опять же прав князь Галицкий, первым делом начнут зарить земли киевские. Повратил голову к Мстиславу Святославовичу. Согласен ли с князем Галицким? Как ты, так и я. Помедлив, как бы колеблясь, Мстислав Романович сказал: «Ин, ладно, ополчим свои дружины», — решительно стукнул посохом. Но стук вышел глухой, не по дубу пола, по тканному половику ударил.